Глава 16. Кэлин довольно быстро нашла Шейлу, которая стояла среди берез и смотрела в темноту. Она положила руку на плечо ведьмы, желая утешить, и легонько толкнула ее. «Мне жаль, что тебе пришлось пережить весь этот ужас», – сказала Кэлин. Кончиками пальцев Шейла вытерла с глаз слезы. «Спасибо. Просто он не понимает, что такое видеть в огне свою мать. Хорошую женщину, которая никому не причинила зла». Кэлин наклонилась и прошептала. «О нет, он понимает». Шейла покачала головой и оглянулась на Кэлин. «Разве?» Кэлин сжала руку на плече колдуньи. «Когда Ричард был мальчиком, их дом сгорел. Его мать сгорела в том пожаре, и Ричард не смог ее спасти». Шейла изумилась. «Я и понятия не имела. Ты понимаешь, о таком никто не хочет рассказывать. Тогда почему он хотел, чтобы я рассказала?» Кэлин сжала губы, пытаясь придумать, как объяснить то, в чем она сама была не до конца уверена. «Все не так просто», – сказала она. «Когда я впервые встретила Ричарда, Даркин Рал вторгся в Срединные земли. Я пришла в поисках великого волшебника, чтобы просить его о помощи. Ричард не знал, что его дед – великий волшебник, который долгое время был хранителем меча истины, древнего оружия, наделенного огромной силой. Я требовала, чтобы волшебник нарек нового искателя истины. Из-за великой нужды тот согласился. К моему удивлению, он вручил меч Ричарду и нарек его. Не из-за личного выбора, а потому что действия Ричарда и его жизнь сотнями маленьких способов указывали на то, что он рожден истинным искателем. Вот как он получил древнее оружие и титул искателя. Меч истины не просто клинок. Он дает великую мощь, но и великую ответственность, которая не каждому по силам. Только истинный искатель может это понять и использовать меч не для получения власти. Вот как он обрел связь с этим уникальным клинком. Ричард всегда стремится понять суть, ищет ответы. Такова его натура, таким он родился. Это не создано в нем оружием. Он задает вопросы не чтобы причинить тебе боль, а потому что нуждается в ответах, чтобы собрать кусочки большой мозаики. Я не знаю, что это за мозаика. Часто поначалу я этого не понимаю. Но мне точно известно, что мы все в смертельной опасности. И он видит в общей картине то, чего остальные не видят. Он стремится найти ответы, а не обидеть тебя. Ты – часть общей картины, часть решения. Он должен знать каждую мелочь о том, как ты вписываешься в картину. Ричард отлично знает, что существуют силы вне жизни и смерти. Хотя Мичик мертв, у Ричарда есть опасения насчет некой угрозы, которая пережила смерть ведьмака. Вот почему он просил сжечь его тело. Он считал это необходимым. Когда ты отказалась, это насторожило его. Он сражается, как и все мы, против зла. И в этой битве нет места ни пощаде, ни милосердию. Он должен был узнать, почему ты отказалась. Он хотел убедиться в наличии веских причин. Рассказав обо всем, ты показала нам, что тоже борешься со злом, не давая ни пощады, ни милосердия тем, кто того не заслуживает. Кэлин удивилась, когда Шейла развернулась и обняла ее. «Спасибо, мать-исповедница. Ты объяснила мне все доступным языком, а не так, как объяснил бы он». Отстранившись, Кэлин улыбнулась. «Мы, все девять, потеряли матерей, когда были слишком юны. Мордсид живут с ужасным грузом того, что сотворили со своими матерями. Ричард живет с осознанием, что его мать сгорела в огне. Моя погибла от страшной болезни, но эта потеря ранит не меньше. Мы все потеряли матерей и понимаем твою боль. Никогда в этом не сомневайся». Шейла кивнула. «Ты мать-исповедница для всех нас». Кэлин улыбнулась. «Пойдем доедать мясо. Тебе нужны силы, ведь впереди длинный и опасный путь. Насколько я знаю Ричарда, у него еще остались вопросы. Иногда это раздражает, но он никогда не руководствуется злым умыслом. Пока они шли через березовую рощу к мерцающему костру, все наблюдали за их возвращением, но не хотели спрашивать, что случилось. Шейла потерла ладони, не зная, как заговорить. «Я не закончила рассказ», – все же сказала она Ричарду уже гораздо спокойнее. А потом улыбнулась. «Мне продолжить?» Он улыбнулся ей в ответ. «Я бы этого хотел». Шейла глубоко вздохнула, снова сев и подогнув под себя ноги. «Не все в нашем поселении были в той толпе. Многие прятались по домам, боясь выступить против тех, кто жаждал крови. Они боялись, что их обвинят вместе с моей матерью. Боялись людей, одержимых столь фанатичными идеями». Ричард сменил позу, усевшись поудобнее. «Человеческое невежество и нетерпимость не знают границ. В результате они могут быть неимоверно опасными. Те, кто сидел дома, боялись небезосновательно». «Именно так все и было», – сказала Шейла, протянув ладони к костру, чтобы согреть их. «Я предлагала жителям пустоши помощь и доброту, как учила мать, но только, когда они того заслуживали. Я не наказывала невинных за грехи виновных. Я отношусь ко всем людям, хорошим и плохим, так, как они того заслуживают. Все просто, но именно поэтому меня боятся в северной пустоши. Тех, кто не желает помощи ведьмы, я оставляю в покое». Ричард улыбнулся. «Я тоже встречал хороших людей, которые не хотят иметь ничего общего с магией. Это не делает их плохими». Шейла не удержалась и кивнула. У них обоих был опыт общения с теми, кто отвергал магию или боялся ее. «Даже до северной пустоши доходили вести о страшных событиях на юге. К счастью, мы были слишком далеко от ужасов войны. Но из услышанного я поняла, что вы, магистр Рал, сражаетесь против бессмысленной жестокости и ненависти. Ради того, чтобы каждый мог жить, не опасаясь бессмысленных гонений. Отчасти из-за этого я и хотела отправиться сюда. Что-то большее побудило меня прийти к вам». «Большее?» – спросил он, подняв взгляд. «Что?» – Шейла пожала плечами. «Не знаю. Просто внутреннее беспокойство. Мучительное ощущение, что мне нужно идти на юг. Я предпочитаю думать, что, узнав о вас с матерью-исповедницей, я захотела стать частью того, что вы создали. Почувствовать, что мои жизни и способности чего-то стоят для вас, если не для других. Мне казалось, я должна предупредить о странных убийствах, которые, как мы узнали позже, были делом рук Гли». «Мы рады, что ты пришла. Мы обязаны тебе за это и за многое другое», – сказал Ричард мягким доброжелательным тоном, который сгладил острые грани его вопросов. «Мать-исповедница поговорила со мной, и теперь мне известно, что вы искатель. Прежде я мало что знала об этом, но теперь понимаю, что искатель задает эти вопросы по неизвестной мне причине, а не из злого умысла. Поэтому продолжайте, спрашивайте, что нужно. Теперь я знаю, что у вас должна быть некая цель». Ричард улыбнулся и вручил ей новый кусок мяса. «Бердина съела оставленный тобой кусок». «Я думала, она поела», – запротестовала Мортсит. «Я не хотела, чтобы приготовленное мясо пропало». Шейла рассмеялась, взяв мясо и наткнув его на вертел. «Все в порядке, Бердина. Приготовить еще кусок нетрудно. Так о чем вы хотели узнать, лорд Рал?» «То, о чем Мичик говорил перед смертью». Она держала ломоть мяса над потрескивающим огнем с выражением неуверенности на лице. «Он что-то говорил? Простите, но я не заметила. Я направила все силы на то, чтобы удержать его лозы на ваших запястьях. Он хотел задушить вас ими. Сдерживая его, я смогла не дать ему сотворить новые корни и добиться своего». «Да, понимаю. Это требовало всего твоего внимания». «Так что он сказал?» «Сказал, что просто выполнял приказы. Приказы королевы». Шейла хмуро посмотрела на него через костер. «Какой еще королевы?» Ричард дернул плечом. «Не знаю. Значит, у тебя тоже нет предположений?» Она откинула на спину свои черные волосы. «Ни единого». «А еще он сказал, «Если думаешь, что ведьмовская клятва начинается и заканчивается на мне, ты глупец». «А, понимаю, почему это вас насторожило, и вы захотели узнать обо мне больше». Между ее бровей залегли морщинки. «Но я думаю, это была его ведьмовская клятва. Он поклялся убить нас». «Видимо, нет. Он сказал, что клятва начинается не с него и заканчивается не на нем. Думаю, он говорил правду». «Это тревожно». Она на мгновение задумалась. «Как думаете, что это значит?» «Не знаю». Ричард устремил на нее свой хищный взгляд. «Он советовал спросить у тебя». «У меня?» – поразилась Шейла. «Откуда мне знать?» Ричард пожал плечами, отрывая полоску мяса. «Это он так сказал. Что тебе известно о ведьмовских клятвах?» Шейла положила локти на колени и задумалась. «Из ведьм я знала только свою мать. Она никогда не говорила о ведьмовских клятвах. Как думаете, что Мичик хотел сказать?» Ричард неопределенно повел плечом. Он говорил об этом как о чем-то довольно торжественном и серьезном. «У меня сложилось впечатление, что когда ведьма или ведьмак дает клятву, то каждый представитель их рода обязан проследить за исполнением этой клятвы». Шейла снова удивилась. «Теперь я понимаю, почему вы так встревожились из-за его слов. К сожалению, я ничего не знаю о таких клятвах». Ее глаза сузились, словно она что-то вспомнила. «Но теперь я вспомнила, что мама временами говорила, что дала клятву помогать людям, и что мой долг, как ведьмы, следовать этой клятве. Из уважения к ней я часто чувствую себя обязанной помогать людям. Думаете, она говорила о том, что долг ведьмы следовать таким клятвам?» «Боюсь, я слишком мало знаю о ведьмах. Я надеялся, ты заполнишь некоторые пробелы». «Простите, я озадачена не меньше вас». «Ты видела блеск в его глазах, когда он уже умер?» Она прекратила жевать. «Блеск? Нет, я ничего такого не видела». «Я видела», – сказала Кэлен, мгновенно встревожившись. Ричард посмотрел на нее. «Ты тоже?» Когда она кивнула, он нахмурил брови. «Значит, это не плод моего воображения». «Может, я была слишком далеко, чтобы заметить?» – предположила Шейла. Ричард подкинул в огонь еще хвороста. Что бы это ни было, ведьмак обратился в пепел. Кэлен не удержалась от мысли, не могла ли ведьмовская клятва как-то выжить.